Саяма увидел, как прошлое переменилось. «Где я сейчас?» Его разум пробудился, словно глядя вверх, и он увидел некую сцену. Парень увидел край озера. Его дно покрывали растения, и вокруг раскинулся лес. Это походило на резервацию четвертого гира, потому он задался вопросом. «Я пробудился от прошлого?» «Нет», — ответил его разум. Даже на первый взгляд присутствовало несколько различий. Прежде всего, перед ним не оказалось громадного пня. К тому же... небо. Все наверху покрывало черная твердь. Но не ночное небо, а черное и ничего кроме него. Там не виднелось звезд, и над головой висел лишь яркий свет. Солнце. Саяма присмотрелся к интенсивному солнечному свету, исходящему прямо сверху. И следом кое-что заметил. Прямо над головой от леса до самого неба тянулось нечто, напоминающее тропу. Это зеленый пояс. Зеленый путь поднимался в небеса и местами полнился скоплениями, напоминающими синие вены. Проследовав взглядом дальше, парень увидел, как зеленый пояс чертил восходящую дугу, словно опоясывая солнце. Фактически поясов было несколько. Всего их оказалось три, включая тот, на который Саяма смотрел. И все они образовывали полный круг. «Мир из трех колец с солнцем посередине. Это четвертый гир». Три кольца диаметром на уровне орбиты Земли вокруг Солнца собрали на внутренней поверхности экосистему. Они медленно вращались, и с мест их пересечения поднимался дым, подобный туману. «Они обмениваются экосистемами?» Саяма некоторое время взирал на вращение поясов древесного мира. Но затем опустил взор, потому что он здесь не за этим. Направление, в котором ему следовало смотреть, лежало прямо перед ним. Саяма увидел нечто, чего раньше здесь не было. Над озером висел туман, а на траве перед ним кто-то сидел. Человек носил коричневый костюм. Это его дед. Мимо мужчины мягко повеял ветер, его прозрачное дуновение приносило с собой тепло. Оно вызвало на озере небольшие волны, покачнуло растения и зашелестело листвой в лесу. Несмотря на это, туман над озером не шелохнулся. Его дед сидел со скрещенными ногами, наполовину погрузившись в траву. Его волосы немного всколыхнулись, словно ветер портил ему прическу, и рядом с ним поднялось растительное существо. Впрочем, создание не стало приближаться, оно лишь глядело на мужчину. Он еще не заключал обещаний с четвертым гиром. По-прежнему взирая на туман, дед Саяма потянулся правой рукой к существу. Оно глянуло на туман, но в итоге приблизилось и взяло протянутую руку передними лапами. В тот же миг создание увеличилось. Много. Из тела создания вырвался воздух, и к нему присоединилось новое. Словно связанное с тыльной стороной существа, позади него появилось еще одно. Но дополнительное создание было вынуждено мгновенно выпустить воздух, и добавилось следующее. Существа быстро окружали озеро и растянулись до самого леса. Лес шевельнулся, и Саяма поднял взгляд. Он увидел резкое изменение в кольце земли, тянущемся вдаль. Всего мгновение назад его переполнял зеленый, но теперь он обращался голубым. Голубой быстро окутал одно из колец, и на пересечениях с остальными взвихрился туман. Создавался ветер. Со всей поверхности кольца исходил воздух. Ноша из-за пределов их мира должна была быть невыносимой, и избыточный воздух порождал ветер. Саяма услышал голос от тумана перед ним. «Видимо, чтобы иметь дело с вашей производительностью, необходимы некоторые корректировки». «Да, люди производят тепла гораздо больше растений. В любом случае, полагаю, это считается за первое взаимодействие». С этим его дед убрал ладонь от растительного существа. Не желая с ним расставаться, создание потянулось. Но мужчина продолжил убирать руку. «Извини». Он повернулся вперед и обратился к туману. «Я не смог привести Синзи». Парню сперло дыхание от того, как равнодушно он это сказал. Саяма находился всего в паре метров от спины деда, но не стал приближаться. «Я не должен». Со словом «самоконтроль» в голове, Саяма наблюдал за своим дедом. Но все же он усадил свое сознание на траву. Парень просто установил высоту своего обзора на уровень спины перед собой. «Сензи не придет?» – спросил Туман. «Верно. Хоть я и обещал иначе. И хотя ты говорил, что вернешься со мной, если сможешь его вылечить и использовать как топливо для выживания. Я помню. Я решил выслушать, что ты хочешь сказать, потому что ты меня нашел. Найти тебя не составило труда. В конце концов, я стремился к встрече с тобой, даже тебя не видя. Но ты был первым, кто неожиданно закричал в небо и землю, как только сюда прибыл. Ты помнишь?» — спросила воля Мукити. «Ты продолжал говорить «приятно познакомиться» и внезапно начал говорить к небу и земле. Я не мог этого игнорировать. Ты спросил, почему я это сделал, и я сказал. Потому что знал, где ты находишься. В конце концов, я всего лишь хотел с тобой поговорить. Я обращался к небу и земле, потому что это все ты», — сказал дед Саямы. «Ты просил меня хранить это в секрете, потому что если остальные гиры прознают, то могут попытаться извлечь тебя силой. И вот почему я попросил тебя прийти в наш гир. Используя термин, которому ты меня научил, это забавная история». «Так и есть», — сказал его дед, глянув на солнце и черное небо. «И вместе с тем памятное. Такое чувство, что это было только вчера. Когда ты узнал о положении дел в нашем мире, то попросил в случае прихода туда равного положения без каких-либо долгов. Как раз тогда я понял, что твоя лечебная способность может это предоставить. И чтобы заслужить мое доверие, ты попросил человека, срочно требующего лечения. Таким образом, ты мог доказать, что твоя сила на должном уровне, и ты верно оцениваешь наши требования. На Синзи не придет?» «Нет. Я прошу прощения за это. Мое обещание с тобой не может быть выполнено. И я не могу привести того, кому не доверяю, и ты не захочешь лечить того, кому я не доверяю. Четвертый гир теперь не может определить, может ли ему отплатить Лоу Гир. Ты нарушил обещание». «Верно», — вздохнул старик. «Потому что Синзи больше нет». Словно стирая его слова, сквозь местность повеял ветер. Он пришел от кольца земли сверху, обращенного в синий. «Ах!» — вздохнул дед Саяма на ветру. «Ты сам того не желая, можешь быть невероятно жестоким. В нашем мире мы говорим, что он вознесся на небеса, но здесь вся ноша, что от него осталось, превратилась в ветер. Саяма, чего тебе? Вижу, люди тоже могут производить воду». С этим Саяма глянул на спину своего деда. Наконец мужчина вытер лицо правой рукой. «Да», — согласился он. «Давай отправимся в твой мир», — почти сразу же сказал Мукити. В картине из прошлого дед Саямы резко поднял голову. Мукити согласился на желание человека. «Но...» «Глупец!» — он поднялся и закричал. «Ты насмехаешься над нашими переговорами? Лоу Гир и Четвертый Гир вели переговоры как равные, но моя нерасторопность не дала их завершить. Вот результат! Перекручивание этого результата бьет не только по чести Лоу Гира, но и Четвертого Гира тоже! Переговоры не завершены». Слова Мукити заглушили мужчину и повеяло больше ветра. Однако не то же самое мягкое дуновение. Это был могучий порыв. Подобно звучной стене, воздух двинулся весь разом. Он пришел спереди. Ветви, листья в лесу и море травы, будто пробитая, рухнула вперед и высвободила всю свою влагу в воздух в виде тумана. Белый туман затанцевал по небу. Он завертелся спиралью и продолжился дальше. Затем растянулся и вознесся в черное пространство. В ответ туман поднялся со всех трех колец земли. Саяма и его дед оба встали и осмотрелись по округе. «Я здесь, но не здесь», — произнесло небо. Туман взвихрился вокруг солнца, парящего в центре колец. «Ты говорил, что мой ответ, когда меня обнаружили, зовется удивлением?» «Да», — Но какая тут связь с игнорированием итога наших переговоров? Есть только один Синдзи. Саяма осознал, что Мукити пытается сказать. Потому что с ним всегда была Синдзи, он понял. Похоже, в вашем мире есть концепт наследования. Дед Саяма промолчал. Давай сдержим обещание. Саяма, даже если тебя унаследует кто-то другой, я могу тебе доверять. Приведи ко мне Синдзи, и я покажу тебе мою силу. Но чтобы это случилось, Лоугер должен победить в концептуальной войне. Мы пообещали. Настоял голос. Саяма увидел, как его дед на это замер. Мужчина стоял прямо среди травы, обдуваемый ветром. Его плечи медленно приподнялись, он вздохнул и не отступился. Он крепко сжал кулаки, напряг шею и посмотрел в небо. «Ты говоришь, что продолжишь переговоры? Со мной и Синдзи? Мы пообещали!» Дед Саяма немного призадумался и, наконец, произнес. «Тогда пойдем, дабы сдержать обещание! Пойдем, дабы сдержать обещание дракона! Чтобы гарантировать наши переговоры, я сперва уничтожу этот мир, и чтобы взять ответственность, он изрек. Я непременно устрою твою встречу с Синдзи. Когда придет время, фамилия Саяма приведет того, кто известен как Синдзи, чтобы тебя увидеть. Когда мир вновь возжелает переговоров в сражении, и когда вновь понадобится могущественное лечение, Синдзи приведут к тебе как условие для получения твоей силы. И чтобы это воплотить, я приложу все силы, дабы другие миры...» Он сделал глубокий вздох. «Дабы сдержать обещание, я говорю, что фамилия Саяма предписывает роль злодея». «Да», — сказал дракон, обретающий форму над головой. Это был дракон, образованный из скопления тумана. Затем у ног Саямы выросли растительные существа, и три кольца стремительно потускнели. Мир сменялся с зеленого на желтый и, наконец, на коричневый. «Ты собираешь информацию об экосистеме? Большое целое становится малым целым». Сказав это, Мукити опустился. Когда за спиной змея, опускающего длинное тело прямо вниз, солнце утратило свой цвет, небо стало еще темнее. Все за исключением озера обволокло тьмой. «Врата», — осознал Саяма, когда за озером нечто поднялось. Это было громадное дерево. Когда оно поднялось, его ствол шириной более 30 метров переломился у вершины. Дракон залетел внутрь сломанного кольца, и четвертый гир зашевелился. Как раз перед этим Саяма услышал волю Мукити. «Саяма, ты сказал, что я был удивлен, когда ты нашел меня, не так ли?» «Да. Но почему ты сейчас об этом вспомнил? Мне бы хотелось, чтобы ты пересмотрел это описание. Используя слово, которому ты меня научил, я был счастлив, что меня кто-то нашел». Дед Саямы промолчал. «И я желаю счастья тем, кто унаследует обещание». Это знаменовало конец. И ветер сверху окутал Мукити и столкнулся с деревом. В следующий миг весь свет исчез. И посреди того мрака Саяма размышлял. «Переговоры, чтобы сделать дракона и человека равными? Таким и было обещание. И чтобы перезапустить и дать ему новое начало, дракон должен встретиться с Синдзи. Вот почему Синдзи-кун получила место в отряде Левиафана», — гадал Саяма. «Мой дед и старик должны были об этом знать, в конце концов. Если так, те старики действительно любят окольные методы и загадки». Он подумал о том, что Синдзи сейчас делает. Предыдущее видение прошлого, скорее всего, было для нее большим потрясением, поэтому он решил, что должен ее поддержать. И пока его разум падал, он припомнил спину деда, которую больше не мог видеть. Спина, увиденная им в храме Хатиодзи, была для него новой, но та, что показалась во время обещания Мукити, нет. «Ту же самую спину я видел до самой его смерти».